Глава 6. С самым грозным настроением она достигла распахнутой настежь двери в спальню, но, осмотрев комнату, недоуменно нахмурилась. Мужчины нигде не было, и ее боевой пыл быстро угас. Окно плотно закрыто, значит, исчезнуть через него нельзя. Дверь здесь одна, а целительница помнила, что он завернул именно налево. «Дияр!» – тихо и уже неуверенно позвала Анита, оглядывая комнату. Вдруг где-то есть потайные местечки, о которых она еще не в курсе, а этот проныра сразу нашел. С него станется. Можешь выходить, ее здесь нет. Несколько секунд тишины, за которой она ощутила себя почти дурочкой, болтающей с пустотой. Но тут из-под кровати послышался шорох, заставивший ее резво отпрянуть обратно к двери. Со все больше возрастающим изумлением целительница смотрела, как сначала показались руки мужчины, потом его голова. Волосы находились в легком беспорядке, и несколько светлых прядей упали на высокий лоб. Голубые глаза, казалось, просканировали комнату. Когда же ничего подозрительного обнаружено не было, в них промелькнуло явное облегчение. Но полностью выползать незваный гость не стал. Ноги так и оставались под кроватью. Облокотившись о матрас, прикрытый зеленым покрывалом, Дияр тряхнул головой, подпер ее рукой и демонстративно задумчиво посмотрел на Аниту. «Знаешь, ты только что потеряла в моих глазах несколько баллов по критерию «хорошая хозяйка», — доверительно заявил он, показательно оглядывая ее легкое и элегантное голубое платье. «С чего бы вдруг? Позволь узнать», — полюбопытствовала целительница, еле сдерживая смех. «Уж очень забавно выглядел Дияр». «У тебя под кроватью пыльно», — возмущенно выпалил он. Смеяться захотелось еще сильнее, но показывать это Анита не стала. Наоборот, быстро вышла из комнаты и открыла дверь небольшой кладовки, в которую помещались только ведро, швабра, веник и совок. Достав уборочный инвентарь, она вернулась в спальню. «Действуй», — поставила перед удивленным мужчиной ведро и прислонила к стене швабру. «Должна же быть от тебя хоть какая-то польза». Поняв, что еще немного, и она не сумеет сдержаться, целительница сбежала в ванную. Там, поплескав в лицо холодной водой и кое-как задушив неуместное веселье, прислушалась к происходящему. В квартире было подозрительно тихо. Выждав еще минуту, она отправилась на разведку и нашла понуро опустившего голову Дияра, сидящим на полу перед ее кроватью. Между согнутых в коленях мускулистых ног стояло ведро, швабру маг прижимал к груди. Анита честно пыталась остаться серьезной, так как недавние события не располагали к веселью, но удержаться было выше сил, и вскоре комнату наполнил ее приглушенный руками хохот. Помня о неадекватной стихийнице, бегающей по этажам общежития, Анита старалась не привлекать внимания к своему жилью громким смехом. Мало ли, что леди Селии придет в голову. Вдруг она под дверью подслушивает, а делать ремонт в квартире целительница не желала. «Так ты на меня не обижаешься?» — спросил с надеждой Дияр, мигом прекратив строить из себя виноватого. «Да ну тебя!» — с трудом выдохнула Анита, вытирая выступившие на глазах слезы. «А чаем напоишь?» — хитренько поинтересовался обнаглевший маг. «Могу только кипятком угостить», — буркнула целительница, вставая с пола. «Но как же без заварки?» — жалобно протянул Дияр, отодвигая от себя швабру. «У поклонницы своей попроси. Позвать?» «Не надо, я буду хорошо себя вести», — натурально ужаснулся боевик, нервно передернув широкими плечами. Фыркнув, Анита отправилась на небольшую кухоньку ставить чайник. Сидеть им вместе еще долго, а Дияр точно достанет ее своими шуточками, если она не займет чем-нибудь его рот. Покосившись на холодильный шкаф, целительница задумалась, доставать припасенные пирожные или наглецу и так сойдет. Пока она решала эту сверхважную задачу, боевой маг прошел на кухню и, осмотрев ее, протиснулся к небольшому окну. Места здесь было мало. Несколько тумбочек с посудой, холодильный шкаф, раковина, настольная плитка, разделочный стол и цветок в горшке на узком подоконнике. Все, что смогло сюда вместиться. Стульям пространства не хватало. «Не мешайся», — строго приказала Анита, когда оказалось, что ноги мага перекрыли доступ к тумбочке, в которой стояли чашки и блюдца. «Иди в гостиную, я скоро все принесу». Дияр и сам понял, что зря сюда пришел, и даже собрался выполнить просьбу женщины, когда кое-что заметил. Подавшись ближе, обхватил руками ее лицо, непозволительно близко приблизив свое. Анита охнула от неожиданности и напряглась. Сердце испуганно ёкнуло в груди, кровь прилила к щекам, дыхание сбилось. Как-то неожиданно остро она ощутила его большие ладони на своей коже, от них растекалось тепло. Она уже хотела спросить, что он задумал, когда раздалось грозное. «Где?» «Что?» – опешила целительница и положила ладони ему на грудь, приготовившись отпихнуть. «Веснушки где?» – спросил Дияр, хмуро осматривая ее лицо. «Не понимаю, о чем ты?» Анита мгновенно расслабилась и отняла его руки от своего лица. «Значит так, да?» Боевой маг скрестил руки на груди, являя собой образ строгого дядюшки. При этой мысли целительница хмыкнула, но сразу же отодвинулась от мужчины. А то мало ли, что он еще придумает. «Нет веснушек, нет пирожных», — гордо заявила она, с интересом ожидая его следующих действий. С Дияром было легко и просто, кроме тех моментов, когда на нее действовала его мужская привлекательность. Но с этим вполне можно было бороться, тем более Верейский, кажется, и не собирался вновь приударить за ней, как когда-то. «Ты действительно думаешь, что так легко отделаешься?» – удивленно поинтересовался гость. «Как считаешь, если я между делом поделюсь своими наблюдениями, кому больше поверят?» «Опять меня шантажируешь?» – укорила Анита и недовольно поджала губы. «Кстати, насчет шантажа». Дияр многообещающе улыбнулся и сделал плавный скользящий шаг в ее сторону. «Что?» – целительница непроизвольно отступила, чувствуя грядущие неприятности. «А ты не помнишь?» – наигранно удивился маг, сделав еще шаг. «О чем ты?» – немного нервно спросила Анита, почувствовав пояснице край холодильного шкафа. «Об этом!» – понизил голос Верейский, добавив в него хрипотцы и, обняв женщину одной рукой за талию, дернул на себя. «Дияр!» – возмутилась Анита, уперев руки в его плечи, пока все не зашло слишком далеко. «Так и думал, что они здесь!» – хмыкнул тем временем этот невозможный мужчина, глядя на что-то позади целительницы. Оглянувшись, она увидела открытую дверцу холодильного шкафа и стоящую на полке коробку с пирожными. «Неужели и правда думала, что я про них забуду?» — укорил Дияр и потянулся за коробкой, отчего Аните пришлось прогнуться назад, так как отпускать ее он не собирался. «Заноза!» «Шантажист!» — не осталась она в долгу, испытав неимоверное облегчение. «Я их вообще-то для себя покупала». «Но поделишься со мной», — припечатал маг и, отпустив целительницу, прижал к груди коробку. «Жду тебя вместе с чаем». Приоткрыв рот от возмущения таким нахальством, Анита проводила его недовольным взглядом, а потом обессиленно прислонилась к стене. Уткнувшись лицом в ладони, дала себе несколько минут передышки в надежде вернуть душевное равновесие. Что бы она себе ни говорила, но прижиматься к сильному мускулистому телу было слишком волнующе. Верейский невероятно привлекательный мужчина, прекрасно знающий об этом и умеющий заинтересовать женщину. В принципе, ему и делать ничего особенного не нужно. Боевой маг сам по себе был харизматичной личностью, а вкупе с красивой внешностью практически не оставлял ни единого шанса, чтобы перед ним можно было устоять. Она до сих пор ощущала силу его рук, словно Дияр так и продолжал обнимать ее. А воспоминания об этой невозможно чувственной хрипотце в голосе проносились по позвоночнику толпами щекочущих мурашек и оседали сладкой истомой внизу живота. Мужчина будил в ней чувства и эмоции, который Анита уже несколько лет держала под контролем. Даже Тароль не оказывал столь сокрушительного воздействия, а ведь его она любила. Может, все дело в моем добровольном воздержании? С досадой подумала она. Наверное, Малена права. Стоит задуматься о возможности новых отношений. Закипевшая вода в чайнике отвлекла ее от обдумывания ситуации. Вздохнув, целительница мысленно приказала себе прекратить заниматься глупостями и принялась выставлять на поднос чашки. Дияр ждал, стоя у окна и что-то разглядывая на улице. Пока он не мог видеть, Анита окинула его широкоплечью статную фигуру оценивающим взглядом, вновь убеждаясь, что Верейский невероятно хорош собой. «Может, расскажешь, почему леди Селия повела себя столь неосмотрительно?» — спросила, чтобы хоть как-то отвлечься. «Как всегда, этому поспособствовала неуемная фантазия и изобретательность студентки с факультета ведьмовства». Дияр отошел от окна, присел на стоявший рядом небольшой кожаный диван и принялся наблюдать за действиями целительницы. «Кажется, это был какой-то экспериментальный приворот. Не знаю, как и почему леди Селия выпила зелье, но эффект был просто убойный». «А как же антидот?» – обеспокоенно воскликнула Анита, проверив, насколько заварился чай. «А вот его как раз придумано не было. Что еще взять с ведьмы?» – проворчал с легкой досадой боевик. «Странно. Обычно они всегда подготавливают антидоты, прежде чем экспериментировать на людях». «Ответить на это может только студентка Керис». Дияр подвинул к Аните коробочку с пирожными, чтобы она выложила их на тарелку. «Керис?» – удивилась целительница. «Ты говоришь о Сонье Керис? Так это ее рук дело? Теперь понятно, почему она гонялась за стихийницей вместе с леди Киарой». «Такая известная личность?» Дияр невольно подался вперед, заинтересовавшись. «О, да! Эта ведьмочка прославилась тем, что у нее вечно все выходит спонтанно. Если судить в общем, то она заядлая троечница, и ее, наверное, давно бы отчислили, не создавай она поистине интересные рецепты зелий». «Спонтанно?» – уточнил Верейский и подвинулся, освобождая место Аните. «Вот именно», – усмехнулась она. «Например, зелье против облысения. Раньше те, кто его употреблял, испытывали побочные эффекты в виде головокружения и скачков давления. Долгое время никто не мог разработать действенную формулу, пока Сонья нечаянно не уронила в котелок пробирку с остатками какого-то реактива. Помнится, леди Киара чуть ли не по капле восстанавливала составляющие этого зелья». «На этот раз она превзошла саму себя», – недовольно проворчал Дияр. «Вспоминая самое начало этого театра абсурда, могу сказать, что студентка хотела, чтобы я скрылся с глаз леди Селии. Но тогда по кривлянию ведьмочки я ничего толком не понял. Скорее всего, зелье заставляет испытывать непреодолимое желание к любому мужчине, которого увидит принявшая отраву женщина». «Меня беспокоит не только это, но еще и слишком бурная реакция». «Пусть декан Наройская разбирается со своими студентками сама. А вот первый этаж точно придется ремонтировать. Надеюсь, леди Селию быстро поймают и обойдется без жертв». Шума не слышно. Анита замолчала, прислушиваясь. Возможно, все обошлось. Главное, чтобы ей помогли. Леди Селия хороший человек и, по отзывам студентов, прекрасный преподаватель. Не понимаю, как она вообще согласилась. Анита еще что-то говорила, иногда отпивая из чашки, а Дияр тем временем боролся с собой. Он уже давно заметил кусочек сливочного крема в уголке ее губ и с тех пор едва сдерживал порыв убрать его. Слишком привлекательной казалась мысль. Можно было бы сказать Аните, но ведь так совершенно неинтересно. «Вообще здесь довольно часто случаются разные комические и не очень ситуации», продолжала целительница, не подозревая о мыслях гостя. «Но ты и сам это прекрасно». Наконец, поняв, что в некоторых вопросах он всего лишь слабый человек, Дияр дождался момента, когда Анита отставит чашку и притянул целительницу к себе. Пока она не опомнилась, склонил голову и снял кончиком языка розоватую сладкую капельку. Анита покачнулась, но маг удержал ее на месте, не давая возможности отстраниться. «У тебя в уголке остался крем», — сказал он, обдавая пухлые губы своим дыханием. «Он сводил меня с ума. Ты ведь понимаешь, что я не мог устоять. Слишком притягательный вкус». На этот раз он намеренно медленно провел языком по нижней губе, ощутив сладость сахарной пудры. В ответ раздался тихий вздох, а на его грудь опустились теплые ладошки. Не отталкивая, но и не притягивая, словно женщина сомневалась в том, как ей поступить. Но даже эта нерешительность давала магу небольшую надежду, возможность продолжить начатое. Позволив себе несколько секунд полюбоваться на потемневший, заклубившийся дым в таких удивительных ярких глазах, он вновь коснулся губ невесомым поцелуем. Затем еще одним и еще, давая Аните возможность не столько привыкнуть, а скорее окончательно потеряться в ощущениях от ласковых прикосновений и легкого, еле ощутимого поглаживания поясницы сквозь тонкую шифоновую ткань платья. И когда ее губы дрогнули, показывая готовность женщины сдаться, раздался требовательный стук в дверь. «Это Янира Торрес! Откройте!» — донесся до них голос декана артефакторщиков. Анита дернулась, отстраняясь, и Дияр непроизвольно ухватил ее за плечо, пытаясь удержать. «Отпусти! Нужно открыть дверь!» — шепотом попросила она, опасаясь, что не владеет голосом настолько, чтобы громко и четко произнести свое требование. В голубых глазах мелькнуло разочарование и сожаление, но удерживать Дияр не стал. Пока Анита снимала охранные чары и открывала дверь, ей удалось нацепить на лицо маску спокойствия. Нельзя было допускать, чтобы Магиана заметила ее нервозность. И пусть сердце колотилось словно бешеное, колени предательски подгибались, а внутри так и жила сладкая истома, перехватывающая дыхание. Никто не должен был знать об этом, особенно Дияр. «Вы тут в порядке?» – первым делом поинтересовалась госпожа Янира. Целительница смогла только кивнуть, все еще сомневаясь в своем голосе, способном выдать хозяйку. «Очень хорошо», – выдохнула Магиана и ободряюще улыбнулась. «Магистр Верейский, нам нужно к ректору». «А леди Селия?» – спросил Дияр, тихо подошедший и ставший практически вплотную к целительнице. Это стало еще одним испытанием для выдержки Аниты. Еще каких-то полчаса назад все было относительно хорошо, но теперь, казалось, жар его тела проникал не только через одежду, но и через поры внутрь ее тела, окутывая и порабощая саму женскую суть. И все, что Анита могла сделать, так это из последних сил контролировать дыхание, чтобы не выдать, не показать. «Нам удалось поймать ее с помощью декана Волфуса», устало ответила Магиана. «Он как раз проходил мимо, когда несчастная женщина готовилась выпрыгнуть из окна третьего этажа. Ей показалось, что вы завернули за угол соседнего здания». «С ней точно все хорошо?» В голосе боевика почувствовалось неподдельное беспокойство. «Она в лазарете, погружена в целебный сон. Как сказала студентка Керрис, через несколько часов эффект зелья пройдет сам по себе. Главное, чтобы леди Селия не видела вас до этих пор. Ну, а пока нам нужно в кабинет ректора для разбирательств. Идемте же». Отойдя от двери, декан Торрес направилась прямиком к портальному кругу. Дияр воспользовался этой возможностью, чтобы быстро поцеловать Аниту, но она резко отшатнулась, опустив взгляд вниз, не давая увидеть выражение глаз. Недовольно прищурившись, боевик еще несколько мгновений смотрел на нее, но потом все же вышел в коридор. Поговорить с целительницей он всегда успеет, а вот ректор ждать не будет. Анита же, закрыв дверь, прижала подрагивающие руки к груди и с шумом выдохнула. Показное спокойствие далось ей тяжело и чуть не разлетелось вдребезги, стоило Верейскому склониться к ее лицу. Женщина и сама не понимала, как сумела отшатнуться, когда ей хотелось приникнуть к нему и позволить поцеловать. Но делать это было категорически нельзя. Она слишком ценила себя, чтобы размениваться на короткие интрижки. А с Дияром рассчитывать можно только на это. И еще на разбитое сердце из-за несбывшихся надежд. Заставив себя отстраниться от двери, Анита прошла в гостиную, чтобы убрать со стола. Вернее, поскорее ликвидировать следы присутствия Дияра в ее квартире. Незачем смущать себя мыслями о нем, так недолго и пересмотреть свои принципы. «Нужно попробовать завязать с кем-нибудь отношения», пробормотала она, опуская чашки в раковину. «Вроде бы Малена говорила, что я кому-то приглянулась». Решив наведаться к подруге для выяснения личности поклонников, Анита уже более спокойно принялась за мытье посуды. В кабинете ректора было многолюдно. Перед столом лорда Арайна стояла, понурив голову, виновница переполоха. Рядом с ней, оказывая моральную поддержку, восседала леди Киара. Магистр Волфус отошел к книжному шкафу, делая вид, что заинтересован одним из изданий. Справа от ректора шумно дышал, пышущий негодованием, декан стихийников Альер Берант, но пока молчал. Дияр остановился рядом с некромантом, кивнув в знак приветствия. «Итак, все в сборе!» Ректор обвел присутствующих суровым взглядом. «Студентка Керис, может, поведаете нам, как так вышло, что магистр Навейн выпила приворотное зелье вашего авторства?» «Совершенно случайно», — глухо ответила девушка, кинув несчастный взгляд на лорда Арайна. «Да неужели?» — делано удивился декан Берант, зло прищурившись. «Но это правда», — воскликнула студентка. «Я зашла в академическое кафе, так как мне сказали, что леди Киара там, но ее не оказалось, и я поставила стакан с экспериментальным зельем». «Стакан!» – возмутился господин Альер. «Декан Берант, успокойтесь, иначе вам придется покинуть кабинет», – с досадой предупредил его лорд Арайн. «Продолжайте, студентка». «Чистых колб не осталось, поэтому я использовала стакан. Кажется, Сонье Керис тоже надоели нападки стихийника. Готовое и правильно сваренное зелье бесцветно и не имеет запаха. То есть напоминает обычную воду», – немного лениво поинтересовался декан Волфус. «Именно так», – студентка вздохнула. «Поэтому, когда я поставила стакан на стол, чтобы осмотреться, вдруг не заметила леди Киару с первого раза». Дияр чуть не хмыкнул, но вовремя сдержался. По его мнению, такую женщину, как декан Наройская, не заметить было очень сложно. В свои 46 лет она выглядела максимум на 35. Длинные черные волосы без намека на седину свободной волной спадали чуть ниже талии. Стройную фигуру с приятными и радующими мужской взгляд округлостями мягко облегала легкая ткань платья. Вслед этой женщине оборачивались абсолютно все. Ходили слухи, что когда-то она была любовницей Нерайна Сторкса, но тот предпочел этой шикарной женщине свою нынешнюю жену Мариллиссу. И Верейский, если честно, до сих пор считал, что эти слухи – чистый вымысел. Пусть госпожа Сторкс и была красивой женщиной, но до леди Киары ей было очень далеко. «Леди Селия просто перепутала стаканы?» – уточнил лорд Арайн, прервав размышления боевого мага. «Да», – подтвердила Сонья и шмыгнула носом. «Я сначала не была уверена, что именно она выпила, но на всякий случай решила предупредить ее, а она мне не поверила». «Я бы тоже не поверил», – вновь подал голос некромант. «За столько лет преподавания каких только глупых розыгрышей не видел. Меня больше интересует, почему ее, привязанность сработала именно на Верейском». «Так мы до него ни одного мужчину по пути не встретили», — Сонья пожала плечами. «А потом магистр Верейский не пожелал следовать моим знакам и уйти, пока леди Селия его не заметила». «Студентка Керис», — снисходительно сказал Дияр, — «я определил ваши намеки как нервный припадок и хотел помочь доставить вас к целителям. Хотя я бы и сейчас доставил, но уже по другой причине». Со стороны декана стихийников раздался одобрительный смешок. Похоже, сдать на опыты целителям излишне активную и непредсказуемую ведьмочку хотелось ни одному боевику. «Продолжайте», – благожелательно предложил ректор, предпочтя ничего не заметить. «В общем, чтобы эффект приворота прошел, не нужно никакого антидота. Главное, не видеть объект желания в течение 5 часов после начала действия зелья. «А если не получится?» – вкрадчиво поинтересовался господин Альер. «Нужно будет использовать обращающее зелье». Неожиданно студентка замялась и бросила умоляющий взгляд на леди Киару. «Только я не уверена, что обычное зелье поможет». «Декан Наройская, скажите, вы осознаете, что ваша студентка опасна для общества?» Подозрительно спокойно поинтересовался стихийник. «Из-за нее уже пострадали 2 преподавателя, а первый этаж одного из корпусов нуждается в капитальном ремонте». «Я признаю, что она допустила ошибку», – с достоинством ответила леди Киара, – «и должна понести наказание». «Ее нужно исключить», – непримиримо заявил господин Альер. «А это уже не вам решать», – вскинулась ведьма, опасно блеснув зелеными глазами. «Успокойтесь», – приказал ректор, и так и не начавшаяся ссора моментально затихла. Дияр молча восхитился непререкаемым авторитетом лорда Арайна. Архимаг занимал свою должность уже более 40 лет, и за это время никто из преподавателей даже не пытался посягнуть на его место. Хороший политик и один из сильнейших магов-универсалов, способный управлять всеми 4 стихиями, он вызывал трепет и уважение. «Студентка Керис, вы, надеюсь, записывали рецепт?» – спросил лорд Арайн. «Да, конечно», – заверила Соня и засуетилась, проверяя карманы своего рабочего халата. «Вот он». «Отлично». Ректор протянул руку и, забрав немного помятый листок, некоторое время вчитывался в список ингредиентов. «Теперь вы под руководством леди Киары создадите подходящее обращающее зелье и принесете его рецепт мне. После этого дадите магическую клятву о неразглашении и отказе от создания этого приворотного зелья». «Но как же? Оно же мое!» – пролепетала студентка. «Дурочка!» – ласково промолвила леди Киара, приобняв ее за плечи. «Ты хоть осознаешь, насколько оно опасно?» «Будь моя воля, я бы вас казнил», – мрачно добавил декан Волфус. «А рецепт уничтожил. Слишком опасно то, что вы создали». «Не надо казнить!» – выдохнула побелевшая от ужаса Сонья. «Я не буду больше!» «Будете!» – благостно улыбнулся некромант, доведя несчастную девушку до полуобморочного состояния. «Но теперь постарайтесь создавать что-то полезное для жизни!» Бедняжка усиленно закивала и вцепилась в своего декана мертвой хваткой. Кажется, она уже практически попрощалась с жизнью. И Дияр не мог ее винить в этом. Когда лорд Риденнор Волфус говорит о чьей-либо гипотетической смерти, его определенно стоит опасаться. «А как же наказание?» – напомнил господин Альер. «Вот же настойчивый засранец!» – недовольно подумал Верейский, посочувствовав не только Сонье, но и всем студентам стихийного факультета. «И об этом подумаем, но сейчас важно отменяющее зелье», ответил ректор. «А пока все могут быть свободны. Не забывайте, совсем скоро начнутся занятия, а некоторые еще планы не составили или же не показали мне. Поэтому прошу поторопиться». Судя по недовольному взгляду, декан стихийников таким ответом не удовлетворился, но и оспаривать решение не стал, и одним из первых покинул кабинет. Вслед за ним ушел и Дияр. Подойдя к портальному кругу, он некоторое время раздумывал, куда ему отправиться. Больше всего хотелось вернуться к Аните, чтобы поговорить. Вернее, продолжить начатое и так внезапно прерванное. Но что-то подсказывало, что его личная заноза такого порыва не оценит. Лучше дать ей время успокоиться и все обдумать. Когда-то давно он отступил, решив, что легко забудет сероглазую целительницу. Ведь его окружала уйма поклонниц, а она была влюблена в другого. Но теперь Дияр осознал, что Анита еще тогда сумела зацепить его. Остаться маленькой занозой в его сердце, которой все эти годы являлась магу в редких воспоминаниях. Маска балагура и любителя женщин была хороша, но только до тех пор, пока не становилась помехой в возможности завоевать ту, которая сумела коснуться его души.